Глава 9. 21-22 марта. Для начала останки монстров следовало пристроить в холодильник. Причем в таком виде, чтобы какая-нибудь любопытная дриада не слилась с духами вечных древ прежде положенного природой срока. Поэтому добычу сложили в непрозрачные пакеты для мусора и опечатали кусочком пластилина на веревочке. Смотрелось солидно, если учесть, что Дзир вдавил в пластилин пряжку своего ремня. Паук, свисающий из паутины и держащий голову женщины-дроу. «Припугни администраторша, чтоб молчала», — посоветовал нечуткий спецназовец. «Ее и пугать не нужно», — усмехнулся Эрин, но рассказывать о своих подвигах прошлой ночи не стал. У дроу и так имелась масса поводов повеселиться за его счет. Впрочем, нагонять на Мелиссу флавоноидовну ужас не понадобилось. Она и так дрожала осиновым листочком при виде Эрин-Рандира, говорила шепотом и старалась с ним не встречаться взглядом. Сказывалась бессонная ночь на выездной сессии НЧЧК, устроенной капитаном Аптелемнаром накануне. Зловещее в глаза смотреть будет еще долго звучать в ушах несчастной дриады. А что вы хотите? Традиции серьезной организации – это священно. «Делаешь успехи в дриадоведении», – похвалил следователь Вузелин. «Так тебя скоро можно будет на грушу выпускать». «О, а это у нас что такое?» Удивился Минвазин, приметив крысу, сидящую на подоконнике. «Ужин стынет?» «Я тебе дам ужин. Это солнышко. Самая приятная девушка в этом гадюшнике», — ухмыльнулся Эрин. «Хозяйственным становишься», — хохотнул Гузелин. «Вот уже домашнее животное завел. Первый шаг к женитьбе, знаешь ли». «Паучьего яду тебе в задницу, в ус! Еще сглазишь нам товарища по оружию», — шепотом прикрикнул на него Минвазин. «А он нам нужен свободным». Еще никогда в жизни Эрин-Рандир так не радовался обществу добровцев. С ним не соскучишься, но и с ума не сойдешь. «Кстати, Эрин, — небрежно заметил Дзир, — у тебя свитер на выворот надет». И верно, одеваясь в потьмах и в срочном порядке, мудрено было не перепутать. Капитан отвернулся и стал стягивать одежду. Все равно ведь идти в душ. Но едва он обнажил спину, как дроу восторженно заулюлюкали. Ядреные пассатижи, вот так и получаются проколы. На спине бравого инчичекиста пламенели яркие борозды от ногтей одной неприступной эльфийской девы, трактуемые однозначно. Товарищ Дзир и его боевой соратник Минвазин звучно шлепнули друг другу по ладоням. «Вуз, ты проиграл. При первой возможности идешь в аптеку», — объявил Дзир. Но продувший фривольные пари дровский парень вовсе не расстроился. Он затянулся сигаретой и заявил. «Подумаешь, проиграл. Я так даже рад. Они бы еще долго хороводы водили. А вообще Аптелемнару можно собой гордиться. Как настоящий герой нарубил мотопилой в одиночку гору монстров, овладел прекрасной девой-воительницей. К тому же прямо на поле битвы, — воскликнул Минвазин, — среди трупов чудовищ и в свете пожарища. По праву победителя, так сказать. Прям-таки в духе чтимых традиций. А если еще додумаешься, как маньяка поймать, то цены тебе не будет, Аптелемнар. И в следующий раз, ребятки, берите в постель огнетушитель», — подружески посоветовал Дзир. От гогота дровских парней дрогнули стены, а бедная крыска, поджав хвост, забилась под кровать. А затем, отсмеявшись, командир добро тревожно оглядел капитана и спросил. «Светлый, ты за последние сутки хоть что-нибудь жрал?» «Нет», — честно признался тот и жадно поглядел на Вузелина. «И даже не курил». Только теперь Эрин почувствовал, как ноет пустой желудок, а от запаха дыма кружится голова. «Уйть!» – поразился Дзир. «Тогда дуй в душ, или что здесь есть? А мы тут пока поколдуем с сухпайком. Иди, иди, впереди целая ночь, еще успеем обкуриться, как пауки». Так и получилось. Смывшего с себя грязь и пот инчичекиста ждали банка мясных консервов, галеты и пачка сигарет. Более того, Дзир лично поджег ему сигарету и вставил в рот, а Минвазин замазал обезболивающей мазью ранки от укусов зубушек. Не дать не взять настоящее фронтовое братство. Дровские воины, как никто, умели ценить чужое мужество и отвагу. «После любовных подвигов самое то», – заверил Эрина, старший из близнецов, вручая ему ложку. «Лопай давай и рассказывай, что у вас тут приключилось». Эльф готов был рассказать все, что угодно, лишь бы оставить тему любовных подвигов в стороне. Лучше пока про это вообще не думать. Ему меньше всего хотелось, чтобы их с Нолвенде первый раз случился в столь нецивилизованной обстановке. Хотя, скорее всего, это был их единственный шанс предпринять что-то в этом направлении. Слишком уж высок самоконтроль у дочери знаменитой своим крутым нравом грифона-летчицы. Коварное сочетание пылкой, страстной натуры и строгого воспитания давало взрывоопасный эффект. В шутке про огнетушитель был гораздо больше смысла, чем можно подумать. Еще неведомо, кто кого кто кем овладел. Но не успел Эрин в своем рассказе дойти до посещения МЛТП, как Дзер прервал посиделки. «Хватит. Завтра будет целый день для психоанализа», – приказным тоном объявил он. «Эрин будет спать, а вы», – Дро окинул строгим взглядом соратников, – «найдете укрытие понадежнее где-нибудь в заброшенном сарае на окраине, и чтоб вас ни одна живая душа не заметила». Дисциплина в Добре железная, на зависть руководителя любого другого подразделения НЧЧК. А товарищ Дзир держал своих парней в строгости, спуску не давал и пощады не ведал. Пожалуй, его подчиненным даже в голову не приходило, что шефу можно возразить или не выполнить приказ. «Ложись спать, пчелорез», – посоветовал он Эрин Рандиру почти поотечески, чтобы утром голова была свежая.